Большое зало Ланкарского замка из всех щелей продувалось сквозняками. А у нового камергера двора имелись старые нелады с мочевым пузырем. В данную минуту камергер раболепно извивался под грозным оком ее светлости. Бесспорно, их у нас хватает. И народ терпит их? Камергер кашлянул. Виноват. Люди их терпят? О да, с большой охотой, ваша светлость. Считается доброй приметой, если по соседству с вами обосновалась ведьма. Весьма доброй приметой. Отчего же? Камергер чуть помешкал. Последний раз он обращался к ведьме за помощью после того, как занедужила его прямая кишка, что немедленно превратило уборную в его доме в одиночную камеру пыток. Пузырек с притираниями, который вручила ему ведьма, сумел в кратчайшие сроки рассеять злое заклятие. Если случится у человека какая болезнь или морока, куда же ему как не к ведьме податься? В той стране, где я выросла, к ведовству относились менее снисходительно, отрезала герцогиня. О том же подходе мы будем настаивать и здесь. А ты немедленно раздобудешь для нас их адреса. Кого-кого, ваша светлость. Мы хотим знать, где они проживают. Полагаю, сборщики налогов смогут без труда указать, где нам их найти. А, ну да, жалобно потянул камергер. Герцог подался чуть вперед на своем возвышении. Полагаю, они добросовестно платят налоги. Платить налоги — это не совсем по их части, ваша светлость. Воцарилось долгое молчание. Да-да, продолжай. Наконец поощрил герцог. Сказать правду, ваша светлость, они их вроде как и не платят. Так у нас повелось. Одним словом, покойный король... Нет, в общем, не платит. Герцог положил руку на кулачок жены. Нам все понятно, холодно ответил. Вопросов нет, свободен. Камергер, отвесив краткий торопливый поклон, по крабье ретировался из зала. Да уж, крякнула герцогиня. Ничего не скажешь, подхватил герцог. Вот как твоя семья правила этим королевством. Умертвить кузена было твоим священным долгом. Того требовало попечение о благе рода человеческого. Слабый должен уступить дорогу сильному. Герцог вздрогнул. Она не уставала напоминать ему об убийстве. Нельзя сказать, что герцог чурался убийства как такового. В особенности, если... Совершалось оно другими людьми по его приказу, а сам он получал возможность лишь присутствовать при исполнении. Однако убийство собственного родича, к тому же исполненное самолично, крепко засело у него в горле. Или, герцог задумался, в печенках. Истинная правда, выдавил он. Однако, хоть на первый взгляд, страна наша так и кишит ведьмами. Отыскать среди них тех трех, что торчали тогда на торфяной пустоши. Их всех ждет одна судьба. Ну, разумеется. А твоя судьба в твоих руках. Знаю, любовь моя. Она попала в точку. Его судьба и впрямь оказалась в его руках. Стоило на миг закрыть глаза, и он видел тело, что скатывалось по ступенькам лестницы. Но не чудится ли ему? Из темного угла зала до флема явственно донеслось чье-то сиплое, сдавленное дыхание. Но они определенно остались в зале вдвоем. И так он взял судьбу в руки, и она решила остаться там навечно. Герцог пытался смыть кровавые подтеки. Словно вытравив их, он избавится и от своей судьбы. Он тер, скреб, драил зловещие следы до тех пор, пока в утробе его не родился вопль отчаяния.